Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же отцовосхищение и невнимание, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достиже ко мне и презрех ему, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иночту лукаво сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.